Я вспоминаю лето 1961 года, встречу ученых-атомщиков с председателем Совета министров Хрущевым. Выясняется, что нужно готовиться к серии испытаний, которая должна поддержать новую политику СССР в германском вопросе, Берлинскую стену. Я пишу записку Хрущеву. Возобновление испытаний после трехлетнего моратория подорвет переговоры о прекращении испытаний и разоружений, приведет к новому туру гонки вооружений, в особенности в области межконтинентальных ракет и противоракетной обороны. И передаю ее по рядам. Хрущев кладет записку в нагрудный карман и приглашает присутствующих отобедать. За накрытым столом он произносит импровизированную речь, памятную мне по своей откровенности, отражающую не только его личную позицию. Он говорит примерно следующее. Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам, специалистам этого хитрого дела, делать внешнюю политику. Только сила, только дезориентация врага. Мы не можем сказать вслух, что ведем политику с позиции силы, но это должно быть так. Я был бы слюнтяй, а не председатель Совета министров, если бы слушался таких людей, как Сахаров. Еще одно испытание сверхмощного ядерного оружия было произведено в конце лета 1962 года незадолго до кубинского кризиса. Конечно, и Соединенные Штаты Америки после этого отказались от добровольного моратория на подобные испытания. Переговоры, однако, продолжались, и точки зрения сторон постепенно сближались. Было решено отказаться от всех испытаний ядерного оружия, кроме подземных. В июле 1963 года был парафирован, а 5 августа подписан в Москве, договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. От Советского Союза договор подписал Громыко, от Соединенных Штатов – Раск, от Великобритании – лорд Хьюм. При подписании договора присутствовали генеральный секретарь Организации Объединенных Наций УТАН, Хрущев и послы многих стран, аккредитованные в Москве. В тот же день договор подписали от имени своих стран 10 послов. Через неделю под текстом договора появилось еще 27 подписей. К 11 сентября под текстом договора стояло уже 77 подписей. В октябре договор ратифицировали Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, и он вступил в законную силу. После подписания договора Хрущев уехал в отпуск на Пицунду, где его посетил Дин Раск. Их беседы касались многих проблем мировой политики, так как и Хрущев, и Кеннеди выражали заинтересованность в продолжении начавшегося процесса разрядки. Обсуждался вопрос о положении в Лаосе и Вьетнаме, где США все еще больше и больше втягивались в конфликт между Севером и Югом. Хрущев отнесся спокойно к угрозе о расширении вмешательства Соединенных Штатов. «Если хотите, — говорил он, — попробуйте повоевать в джунглях Вьетнама. Французы воевали там 7 лет и все же были вынуждены уйти. Американцы, может быть, сумеют провоевать там дольше, но и им придется в конце концов уйти». Кеннеди колебался. Он был близок к тому, чтобы отозвать американский военный персонал и не заходить слишком далеко в конфликте, где большие людские ресурсы Вьетнама и Китая давали преимущество противникам Соединенных Штатов. Однако в конце ноября 1963 года пули наемного убийцы или группы убийц сразили президента Кеннеди. Как и большинство советских людей, Хрущев был искренне опечален этой смертью и впоследствии часто вспоминал Кеннеди с большой теплотой. Что касается нового президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона, то он иначе смотрел и на проблемы Вьетнама, и на многие важные аспекты американо-советских отношений. Не могло радовать Хрущева и развитие отношений с Китайской Народной Республикой. Достигнутое в конце 1960 года соглашение оказалось непрочным. Уже на 22-м съезде КПСС Чжоу Эньлай в своем выступлении в ряде пунктов полемизировал с отчетным докладом ЦК КПСС. Не дожидаясь окончания съезда, китайская делегация покинула Москву. Хрущев лично провожал Чжоу Эньлая в аэропорту, однако китайский премьер на первом же собрании партийного актива Компартии Китая назвал 22-й съезд КПСС ревизионистским. В 1962 году полемика между Компартией Китая и КПСС продолжалась в форме теоретических статей и конфиденциальной переписки. Но с 1963 года она принимает все более резкий характер. Газета «Жэминьчжибао» публикует несколько статей, направленных не только против КПСС, но и против Компартии Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В 1963 году Хрущев предложил устроить встречу между руководителями СССР и Китайской Народной Республики на высшем или на высоком уровне. Китай согласился на встречу делегаций высокого уровня. Однако еще до встречи в Китае был опубликован большой претенциозный и догматический документ – предложение о генеральной линии международного коммунистического движения. В СССР этот документ не был сразу опубликован. Но китайское посольство в Москве, а также ряд других китайских организаций, распространяли его везде, где можно. Встреча делегации Компартии Китая во главе с Дэн Сяопином и делегации КПСС во главе с Сусловым происходила отнюдь не в дружеской атмосфере. Как раз во время переговоров советская печать опубликовала все 25 пунктов китайских предложений. Одновременно было опубликовано открытое письмо ЦК КПСС с развернутой критикой, предложенной китайцами генеральной линии. Как и следовало ожидать, встреча не привела к взаимному согласию и была прервана 20 июля по настоянию Компартии Китая. В Пекине китайской делегации был устроен торжественный прием, на аэродром прибыл сам Мао. Ухудшение межпартийных отношений повлияло на все сферы сотрудничества. Сократилась торговля, свелись к минимуму научно-технические и культурные связи, все чаще стали случаться различные инциденты на советско-китайской границе. Группы китайских скотоводов намеренно пересекали ее и отказывались возвратиться в Китай по требованию советских пограничников. Новый шаг в эскалации полемики произошел после подписания в Москве договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. В крайне грубых заявлениях Китай оценивал московский договор как величайший обман, который одурманивает народы всего мира и полностью противоречит чаяниям миролюбивых народов всех стран. Нельзя представить себе, что китайское правительство присоединится к этому грязному обману. Китайское правительство заявляло: «Неоспоримые факты показывают, что проводимая советским правительством политика есть политика объединения с силами войны для борьбы против сил мира, объединение с империализмом для борьбы против социализма, объединение с Соединенными Штатами для борьбы против Китая, объединение с реакцией различных стран для борьбы против народов всего мира. Эти заявления означали фактический разрыв между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом. Китайскую печать заполнили статьи с грубой критикой всей внешней и внутренней политики Советского Союза. Такая же критика звучала на русском языке и в передачах китайского радио. Она все более персонифицировалась и направлялась лично против Хрущева, которого называли в Пекине главным ревизионистом, который ведет Советский Союз к сговору с империалистами и стремится превратить СССР в капиталистическую державу. Разрыв с Китаем привел к ухудшению отношений между СССР и Румынией, так как Румыния пыталась занять в советско-китайском конфликте нейтральную позицию. А отношения с Югославией, напротив, стали улучшаться. В августе 1963 года Хрущев провел в Югославии часть своего отпуска. Еще раньше Тито приезжал в СССР для переговоров и отдыха. Осенью 1963 года исполнилась 10-я годовщина сентябрьского пленума ЦК и избрания Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. В печати стали появляться слова о великом десятилетии. Этот юбилей был, однако, испорчен поступившими в Москву сведениями о плохом урожае. Из-за очень суровой зимы во многих местах погибли озимые, а жаркое лето отразилось на урожае яровых культур и овощей. В отдельных городах случались перебои в продаже хлеба и муки, у булочных выстраивались длинные очереди. Хрущев решил совершить краткую поездку по стране, чтобы определить масштабы бедствия. Он побывал на Волге, Кубани, в южных областях Украины. В речах Хрущева зазвучали новые ноты. Конечно, он продолжал говорить о внедрении кукурузы и изменении структуры посевов. Однако главной темой его выступлений стала химизация сельского хозяйства, увеличение производства минеральных удобрений и гербицидов. Однако результаты химизации сельского хозяйства могли сказаться не особенно скоро, а дефицит зерна ощущался уже очень остро. Чтобы обеспечить бесперебойное поступление хлеба в города и избежать рационирования, Хрущев предложил закупить 10 миллионов тонн пшеницы за границей. Эти закупки производились главным образом в Канаде, а также в Австралии, Румынии и некоторых других странах. Впервые за всю свою историю Советский Союз пошел на столь большие закупки зерна за границей. Период 1961-1963 годов, несмотря на краткость, оказался крайне важным, а в некоторых отношениях переломным в истории советской культуры. В это время было сделано и сказано много такого, что потом не удалось ни исключить, ни вытравить из сознания поколения советских людей, которое с определенными оговорками можно было бы назвать поколением 20-го съезда, или лучше, поколением, чье сознание сформировалось в 50-е-60-е годы. Именно в начале 60-х годов более четко определились две линии в идеологии и культуре. Одна – это линия прогресса, преодоление застоя и догматизма, другая линия консерватизма и плохо замаскированного сталинизма, оправдание и обеление прошлого, нетерпимости и административного произвола. В литературе первая линия наиболее ярко отразилась в публикациях журнала «Новый мир», редакционную коллегию которого в 60-е годы возглавлял Александр Твардовский. В Вторую проводил журнал «Октябрь», который возглавлял Кочетов. Отчетливый подъем начался в гуманитарных науках. Уже в 1962 году в СССР появилось несколько книг и много статей, в которых не только пересматривались некоторые догмы сталинского времени или более объективно рассматривалась история коллективизации и индустриализации, но и проводились неизвестные ранее общественности конкретные факты преступлений Сталина и его ближайших помощников. Изменялся облик и, соответственно, влияние на жизнь общества художественной литературы. Заметным явлением стало, например, издание сборника стихотворений Цветаевой в 1961 году. Первые подобные публикации стихов крупнейшей русской поэтессы. Всеобщее внимание привлекли мемуары Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», которые публиковались в «Новом мире», и первый том которых был уже в 1961 году издан отдельной книгой. После 22-го съезда КПСС в художественной литературе нашла отражение тема лагерей и тюрем. Но наиболее значительным событием в этом отношении стала, конечно, публикация в 11-м номере журнала «Новый мир» за 1962 год повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вопрос о подобной публикации не мог самостоятельно решить главный редактор журнала Твардовский. Он хорошо знал, что еще 2 года назад был не только запрещен, но и арестован роман Гроссмана «Жизнь и судьба». А между тем Гроссман был одним из наиболее известных советских писателей, тогда как Солженицын оставался в 1962 году скромным учителем физики в Рязанской школе. Прочитав повесть «Один день Ивана Денисовича», Твардовский не спешил с ее публикацией и представлением в цензуру. Собрав немало восторженных отзывов крупнейших советских писателей, включая Маршака, Чуковского, Симонова и других, он передал текст повести самому Хрущеву. Помощник Хрущева Лебедев прочел Никите Сергеевичу эту повесть в конце августа или начале сентября 1962 года. Повесть понравилась Никите Сергеевичу, а также Микояну. Однако тема режима и порядков в лагерях, даже сталинского времени, считалась тогда секретной, и потому вопрос о публикации повести Солженицына включили в повестку дня заседания Президиума ЦК КПСС, все члены которого получили верстку. На состоявшемся очередном заседании никто из членов Президиума, кроме Микояна, не возражал, но и не поддержал Хрущева. «Вы не разобрались в этом вопросе», — сказал Хрущев, и перенес обсуждение на следующее заседание. Через неделю Президиум ЦК КПСС одобрил публикацию повести Солженицына. Это явилось важным событием не только в литературной, но и в общественной жизни страны, которое вызвало множество откликов и в нашей стране, и за границей. Повесть была издана затем 2 отдельной книгой большими тиражами. Вскоре и в других журналах стали публиковаться отдельные рассказы и повести о сталинских лагерях. Перестала быть запретной в художественной литературе публицистика и тема советских военнопленных и их трагической участи. В военных мемуарах все чаще встречалась критика Сталина и тема незаконных репрессий, особенно среди военных кадров. После 20-го съезда КПСС лишь немногие из реабилитированных и вернувшихся домой людей начинали, и то обычно втайне от других, писать свои воспоминания о пережитом. Теперь подобные воспоминания стали создаваться десятками и сотнями людей. Лишь немногие из таких воспоминаний, например, генерала Горбатова, были опубликованы, но многие широко распространялись в списках. Именно в это время возникло понятие «самиздата». Конечно, неконтролируемое распространение различных произведений, главным образом стихов и поэм, существовало и в 50-е годы. Теперь из рук в руки начали передавать и публицистические произведения, мемуары, повести, рассказы и романы. Такие рукописи, как «Крутой маршрут», «Гинзбург», «Колымские рассказы» Шаламова, «Это не должно повториться» Газаряна, очерки по истории агробиологической дискуссии Медведева оставляли глубокий след в сознании тех, кто их прочел. Постепенно изменялось к лучшему положение в кинематографии, театральной жизни. Как раз в 1961-1963 годах на экраны страны вышли такие получившие международное признание фильмы, как «Чистое небо», «Девять дней одного года», «Иваново детство», «Живые и мертвые». Заканчивались съемки большого двухсерийного фильма «Председатель», который вышел на экраны в 1964 году и имел громадный успех у советских зрителей. С постановки спектакля по пьесе Брехта «Добрый человек из Сизуана» начал работу театр драмы и комедии «На Таганке» под руководством Юрия Любимова. На многие годы этот театр стал наиболее популярным в Москве, особенно среди молодежи. После 22-го съезда КПСС среди советской общественности стала более отчетливо подниматься тема ответственности за репрессии сталинских лет. Сильнее и громче звучало требование о расследовании преступлений прошлого и наказании виновных. Но Хрущев лично воспротивился движению в этом направлении. Дело ограничилось исключением из партии Молотова, Маленкова и Кагановича. Многие из активных участников репрессий отделались более легкими партийными взысканиями и лишением части правительственных наград. Так, например, 4 апреля 1962 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении наград 700 офицеров НКВД, полученных ими весной 1944 года. Как можно легко догадаться, речь шла о работниках НКВД, руководивших депортацией некоторых народностей Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. Очень медленно решались те вопросы о политической и юридической реабилитации незаконно репрессированных и погибших людей, которые были отложены в 1956-1957 годах. В ЦК КПСС и в прокуратуре СССР даже не производилось расследование или пересмотр дел по таким фальсифицированным процессам, как «Шахтинское дело», «Дело промпартии», «Дело трудовой крестьянской партии», «Дело СВУ», «Спилка визволения Украине», «Дело Союзного бюро меньшевиков» и других. Между тем, кое-что для восстановления справедливости делалось. В 1963 году Хрущев пригласил к себе Эренбурга. В ходе беседы Эренбург поднял вопрос о реабилитации одного из выдающихся деятелей Октябрьской революции Раскольникова. Вскоре в печати появились большие статьи о жизни и деятельности Раскольникова. Была закончена работа комиссии по проверке политических судебных процессов 1936-1938 годов. Выводы комиссии не оставляли сомнений в том, что все эти процессы были построены на намеренной фальсификации, а потому и все приговоры военной коллегии Верховного суда СССР должны быть формально отменены как ошибочные. Естественно, что и все жертвы этих приговоров, включая таких видных в прошлом деятелей ВКПБ, как Бухарин, Рыков, Томский, Каменев, Зиновьев, Пятаков, Серебряков, Сокольников и многие другие, должны были быть реабилитированы, по крайней мере, в юридическом отношении. Хрущев склонялся к принятию такого решения. При его личном участии были реабилитированы и в юридическом, и в партийном отношении 17 видных государственных и партийных деятелей, осужденных на фальсифицированных процессах 1936-1938 годов, Кристинский, Гринько и другие. Однако на Никиту Сергеевича стали оказывать все большее давление не только члены президиума ЦК, но и некоторые виднейшие руководители западных компартий. Особенную активность проявил Морис Торрес.